Глава 27. Ловушка. Раз, раз, раз, навались, дружно, раз. Ух, как мы гребли, вернее, как гребли мои парни. Сам-то я мог только щит держать. Скорость — наша надежда. Стрелы сыпались со всех сторон, а нас было так мало, что потеряем мы еще пару гребцов и попали. Оставшись без Гримара и его могучих парней, мы остро почувствовали свою слабость. Нас осталось Медвежонок, Стюрмир, Лейф, Гуннер с Хакстейном, Фирст Рыба, трое англичан, Юсуф, Вихарек и четверо молодых селунских дренгов. 16 гребцов из 20, с которыми мы вышли в поход. Нет, потери совсем невелики. Один убитый и трое серьезно раненых, из которых только один, Грендаль, находится между жизнью и смертью. Мы-то с Рэнди Черным точно выживем. Вопрос только в том, удастся ли нам сохранить полный комплект конечностей. Наша малочисленность не слишком меня беспокоила, когда мы уходили из Йорка. Идти нам вниз по течению, какие проблемы? И что мне мешало сообразить, что идти придется по враждебной территории? Надо полагать, я слишком погрузился в проблемы своего здоровья. В общем, Ивар оказался прав, заявив, что удача нам потребуется. Когда мы шли вверх по реке, все способное бежать бежало, а неспособное забивалось в ближайшую щель. А сейчас, когда стало ясно, что страшное войско дьяволов капитально осело у стен Йорка, сбежавшие вернулись. Спрятавшиеся повылезали из щелей, недобитые сельские лидеры собрали уцелевших дружинников, или это сделали их сыновья, и попытались снова наладить жизнь. А тут корабль. Страшный корабль страшных морских разбойников. Но один-одинешенек. Только ленивый не пытался подстрелить нас из-за угла. Вернее, из зарослей. В русло реки выпихивали бревна, чтобы нас остановить. По ночам приходилось держать не просто дозорных, но и боевую команду, потому что уже дважды, под покровом темноты, к нам пытались подобраться местные храбрецы. И в последний раз мы обнаружили их только когда они полезли через борт, потому что подбирались они даже не на лодках, а на каких-то ветхих плотиках, только-только выдерживающих вес человека. Если бы так было обставлено первое нападение, нам пришлось бы по-настоящему туго. На первую ночевку мы встали у сожженного селения. Мои парни обшарили окрестности и поймали девку с козой. Девку использовали. Ах, немало на следующий год родится здесь англичан с добрыми нормандскими генами. Козу тоже. В смысле, в пищу использовали. Еще с огородов набрали всяких овощей, да яблок зеленых с деревьев. Запекли с козлятиной, неплохо получилось. Так что, сытые и довольные, мы легли спать. Хорошо, хоть Ова сообразил отвести дракар от берега и поставить на якорь посередине русла. Только-только зашла луна, как от берега отчалилось десяток примитивных лодок, полных разгневанных англосаксов. Ну или какой там они в этом веке национальности. И плыли они, что характерно, резать нас. Не срослось. Дежуривший на стреме Хакстейн услышал возню на берегу даже раньше, чем они отвалили. И тихонечко разбудил всех остальных. Это он молодец. Прошляпил бы, случилась бы беда. Мы ведь даже без брони спали. Совсем расслабились в компании с Рагнарсонами. А так вышло очень даже неплохо. Только англичане подобрались, как над бортами встали страшные викинги и обрушили на мстителей гнев железа и крови. Отбились, короче. На следующую ночь я уже не рассылал мелких команд, а отправил за пропитанием сразу полный десяток, причем из опытных бойцов. Напасть на них никто не рискнул или некому было, зато и добычи они не нашли, считай, никакой. Мешок старого овса до килограмма 3 овощей. Наученный опытом, я после заката велел плыть дальше, причем последние полмили мы двигались практически в полной темноте. Но в нашем экипаже было достаточно сов, и мы ни на что не сели и ни во что не врезались. Ночь прошла спокойно. А потом началось самое интересное. Мы вышли из ненаселенки и поплыли вдоль берегов, где жизнь уже начала восстанавливаться. Конечно, увидев хищный драконий нос, английские простолюдины дергали от реки со скоростью скутера. Но когда выяснилось, что дракар только один, да к тому же высадка страшных демонов не планируется, приободрялись и сообщали о нашем приближении тем, кто обитал ниже по течению. На наше счастье, мы двигались достаточно быстро и довольно долго опережали новости о себе. Тем не менее, у славного города Селби, пару недель назад выпотрошенного войском Рагнарсонов, нас ждали. И ждали нехорошо. Аж целых 4 корабля, каждый из которых размерами заметно превосходил северного змея. И был бы нам трындец, если бы не искусство Ова и меткость Дикона, который сумел подстрелить кормчего одного из английских кораблей как раз тогда, когда тот почти закончил маневр подставления борта под наш нос. Англичанина развернуло чуть больше, чем требовалось, и вместо того, чтобы загородить нам дорогу, он перекрыл сектор обстрела соседнему кораблю. Тогда Ова проревел команду грести в раздрай, и мы, развернувшись на 180, сумели отклониться от столкновения на глазах у изумленных англичан, которые, решив, что мы собираемся идти на абордаж, а как еще объяснить такой маневр, тут же выстроились вдоль берега, ощетинившись копьями. Изумительное мастерство плюс куча везения, и мы выскользнули из захлопнувшейся ловушки, считай, полицейским разворотом, если пользоваться автомобильной терминологией. Еще хорошо, что поначалу в нас не стреляли. Видно, надеялись взять живьем и повеселиться. Повезло, короче. Среди англичан попадаются превосходные стрелки, уж я-то знаю. А когда мы проскочили, метать в нас стрелы стало уже бесполезно. Носовой изгиб защищал. Да и мы со щитами тоже не спали, оберегая себя и гребцов. Прорвались. Так задним ходом и ушли. Развернулись уже за излучиной. Однако с тех пор нам ни разу даже нормально выспаться не удалось. Каждую ночь нам пытались устроить пакость. Каждый день нас пытались подстрелить, посадить на плавучие бревна, заманить на мель. На сушу мы высаживались только в самых труднодоступных местах. Там, где берег был заболочен, или на островах. Хорошо, хоть вода под нами была пресной, и с рыбой все в порядке. Да и с птицей тоже, особенно на болотах. Сбить стрелами десяток гусей и уток нашим лучникам удавалось без труда. В бой мы не вступали, даже когда нас пытались взять на абордаж совсем ничтожные с военной точки зрения отряды. Гоняться за нами на рыбачьих лодочках было бессмысленно, потому мы просто снимались с якоря, ночь, день, неважно, легко отрывались от преследования и становились на якорь полумили ниже по течению. В общем, все шло неплохо до сегодняшнего дня, когда нас прижали основательно. Мы знали, что впереди мост. Во-первых, у нас были отличные проводники, во-вторых, даже я его запомнил, когда мы поднимались вверх по течению. Хороший был мост, длинный, на каменных быках. Было у меня серьезное подозрение, что первый его вариант построили те ребята, что веков этак 6-7 назад возвели стены, за которыми прятался король Нортумбрии. Настил моста, само собой, многократно меняли, но основа оставалась прежняя. Когда мы шли наверх, по приказу Ивара, мост был разрушен. Нам он ни к чему, тем более мачты снимать никакого желания. Само собой, быки остались нетронутыми. И сейчас мост собрали заново. Технически проплыть под мостом нам было несложно. Мачта снята, идем на веслах. Но мост, к сожалению, не только настелили по новой, но вдобавок выстроили на нем около полусотни недружелюбно настроенных ребят с луками, копьями и всякими тяжелыми предметами. И чтобы нам не пришло в голову переждать, пока комиссии по встрече наскучит нас встречать, Вслед нам вышли три английских высокобортных корыта, издали напоминающих пародию на кнор, а вблизи — здоровенные плавучие бочки, распиленные напополам. Двигались бочки неспешно, ветер порывистый, паруса то вздувались, то опадали. Хотя куда им спешить? Мы ведь в ловушке. Дорога вниз по реке перекрыта. Вверх, даже если бы я видел смысл в том, чтобы повернуть назад, прорваться мимо бочек, даже с нашим абсолютным превосходством в скорости и маневре, так же рискованно, как и пытаться пройти под мостом. На палубах неуклюжих английских плавсредств толпилась чертова прорва разгневанных англичан, так и пышущих желанием порешить нас особенно неприятным способом. Устраивать дуэль лучников, что с теми, кто пас на мосту, что с бочкоплавателями, чистое самоубийство. Вступить в честный бой и утянуть с собой как можно больше ворогов, дабы прислуживали нам в Валхалле. Не знаю, как для большинства моих хирдманов, но меня такой вариант не привлекал. Да и парни мои, они же профессионалы, а не любители, и дерутся исключительно за деньги или типа того. А если все же попробовать проскочить под мостом? Ох, маловероятно. От стрел мы еще как-нибудь сумеем защититься, но от уроненного с 3 метров булдыгана вряд ли. Хряснет таким о палубу и кирдык, и палубному настилу, и днищу, скорее всего. Даже потрясающая гибкость обшивки, боюсь, не убережет. Да и сами мы окажемся, как курицы в курятнике. Деться некуда. Защиты сверху практически никакой. Пара залпов, и половины экипажа у нас нет. Я поглядел на Ове. Кормчий думал. Напряженно. «Проскочим?» — спросил я с надеждой. «Остановить нас они не смогут», — без особого воодушевления сообщил Ове. «Разгоним дракар, насколько сможем. Кто-нибудь, может, уцелеет». В этом он прав. Чем быстрее мы плывем, тем меньше время опасного контакта. Но он все равно будет, никуда не денешься. «Может, палубу чем-то прикрыть?» — осторожно предложил я. «Как-то получше. В общем-то, палуба у нас и так прикрыта. Добычей в первую очередь. Если сброшенный булдыган угодит на куль с шерстью или туго скрученный рулон ткани, или вот хотя бы на гобелен, который я позаимствовал из кельи настоятеля бенедиктинцев, то все может и обойдется. Но булдыганов будет много, мешков на всех не хватит. Опять-таки, гребцов мешками не прикроешь. Или прикроешь. Я не успел додумать мысль, как Ова процедил. Худо, Хёвдинг. Продырявит нас. Хоть собой палубу закрывай. А если веслами их? Решил поучаствовать в дискуссии Рэнди Черный. Ова глянул на него так, что парень тут же прикусил язык. Но все же снизошел до объяснения. «А сломаешь весло, чем грести будешь? Хотелкой своей?» А я напряженно думал. Мысль вертелась в голове, вроде такая доступная и легкая, но не ухватишь. «Черепаха!» — наконец выдавил я. «Чего?» «Вспомни, как мы строимся, когда к крепости подходим. Или перед боем. А, ну и что?» Соберем мы такой строй, сами, может, и убережемся. А дракар как же? Опять же, грести кто будет? Эх, несчастливая моя судьба, Хёвдинг. Зря ты меня в кормчий взял. Но мысль уже выкристаллизовалась. А зачем грести, поинтересовался я. Ова уставился на меня, не понимая. Мы разгоним корабль, сказал я. Разгоним, насколько сможем, а потом все упадем на палубу и прикроемся кто чем может. И палубу тоже прикроем, насколько получится. «И что?» — пожал могучими плечами Ова, покосился назад. Английские бочки безнадежно отстали. Хотя им точно спешить некуда. Нам достаточно одной дыры в днище, чтобы отправиться к рыбам. А будь я на их месте, кивок в сторону моста, я бы нашел, куда каменюку бросить. Может, вверх по реке обратно пойти, а, Хёвдинг? Река здесь широкая. Обойдем эти колоды и двинем обратно к Ивору. Ты сам веришь в то, что сказал? Поинтересовался я. Нас все травили, даже когда особо и не ждали. А теперь что же, перестанут? А тут мы еще вверх по течению пойдем. Да, да я так предложил, — проворчал Овы Толстый. Змея жалко. Кому что, мне вот жальче людей. Так, план мой оказался кривым, но другого нет. И что теперь? В одном мы с Овы сошлись. Скорость, скорость и еще раз скорость. Эйн, Твейр, Эйн! Дракар летел птицей. Мост приближался. Там нас ждали, представляю, с какой радостью. Попались северные дьяволы. Вот мы вас сейчас. Англичане стояли так плотно, даже посчитать их было трудно. Точно не меньше сотни. Глупая мысль. Перил-то нет, как бы они в воду не посыпались. Хотя, почему глупая? Есть! «Слушайте все!» — проревел я. «По моей команде все разом сушат весла!» «Нет, по этой команде весла поднимают вверх, а это совсем лишнее!» «Нет, не сушат, втягивают!» «По команде бей!» «Каждый хватает копье и мечет его в англичанишек!» «А потом падает, накрывается щитом, мешком, чем угодно и молит богов о спасении!» «Вихарек, раздай копья, чтоб были под рукой!» «И все запасные щиты к скамьям!» Всем присмотреть место, куда падать и чем прикрываться. Капи, Тори, вы прикрываете еще и Гренделя. Все слышали? Слышали все, хотя никто не обольщался. Кроме меня. Я неплохо представлял, что такое скандинавский бросок копья в полную силу с короткой дистанции. Щитоносца выносит только так. С ног сбивает и его, и того, кто сзади. А тут узкий настил, скученность, отсутствие перил. А еще и страх поможет. Те, кому копья не достанется, а таких будет подавляющее большинство, могут просто инстинктивно податься назад. И с другой стороны тут же посыплется народишко. Может, прямо на нас и посыплется. Но с этим как-нибудь разберемся, когда проскочим. Если проскочим. Ага, начался фланговый обстрел, тоже с моста. Я переместился поближе к Кове, стараясь не закрывать ему обзор, но сбивать стрелы. Даже на такой дистанции они могут быть опасны, если угодят в незащищенное место. Гребцы пригнулись пониже. Так их лучше закрывали щиты над бортами. Бить навесом по такой быстро движущейся цели, да еще при порывистом ветре, затруднительно. Время от времени раздавался звонкий удар. Это кому-то из гребцов прилетало по шлему. Тоже удовольствие маленькое, надо отметить. Я пару раз видел, как выпущенная с короткой дистанции стрела, даже не пробив шлем, выводит бойца из строя. Но то в упор. «Раз, раз, два!» — рычал Ова, заставляя гребцов все прибавлять темп. Дракар летел со скоростью почти невероятной. Думаю, километров до 20 с хвостиком в час разогнался. Я видел, как пот заливает глаза гребцов. «Так, молодец, Вихарек. Швырковые копья есть у всех». «Готовься!» — проревел я. 50 метров. Англичане перестали стрелять. Ближайшие изготовились. Будут бить в упор всем, что есть. Стрелами, камнями, обрубками древесных стволов. «Весла убрать!» Весла выдернуты из лючков, брошены поперек корабля. Минус 2 секунды. «Бей!» 1,5 десятка копий. Сила броска плюс наша скорость. Я не стал смотреть, каков результат. Никто не стал. Все мы упали кто куда, прикрываясь щитами, тюками, втискиваясь между скамей. Мы с Ова сжались в комочки. Особенно нелегко это далось 8-пудовому толстому. Втиснулись в раковину кормы, прикрылись щитами, в которые тут же застучали стрелы. Но как-то хиленько. Ни одна не пробила основу. Несколько глухих ударов, громкий треск, заставивший нас напрячься. Если сейчас нам на ноги хлынет вода, мы покойники. И вот уже стрелы лупят по раковине снаружи и плещут вокруг, бессмысленно падая в воду. Я опустил щит и первым делом поглядел под ноги. Воды не было. Так, брызги. Дракар продолжал скользить, постепенно сбавляя скорость. Но точно посередине потока, Ова цел и крепко держит кормила. Позади вопили англичане, и еще кто-то кричал на носу, громко, надрывно. Кто, я не видел. Хирдманы поднимались с палубы, не дожидаясь команды. Рассаживались по уцелевшим, две были сломаны, с камням разбирали уцелевшие весла. Надо уходить, надо грести. Потери можно посчитать позже. Мой план удался. Мы потеряли двоих, Рэнди Черного и Гренделя. Черный не успел укрыться, и стрела угодила ему прямо в глаз. Гренделю пришлось подарить легкую смерть. На него рухнуло бревно, размозжившее ему тазовые кости. Я велел Капе и Тори прикрыть его, но те были не виноваты. Бревно весило под 100 кило и было заострено с одного конца. Надо полагать, им собирались пробить днище дракара. Наш копейный залп сбил наводку, и бревно перевернулось в воздухе, разбило щит, сломало руку Тори и добило Гренделя. Больше серьезных потерь у нас не было. Страшно кричал англичанин, упавший с моста животом на борт. Его добили и выкинули в реку. Когда мы убрались достаточно далеко, мои парни устроили мне что-то вроде овации. Хотя сам я очень сомневался, что придумал что-то особенное. И еще мне было жаль дрэнгов, Рэнди и Гренделя. В их смерти была и моя вина. Это только кажется, что все решила случайность. Случайность в бою — это часть самого боя. Кто-то чуть затормозил, кто-то неправильно встал. Только выходит, что от таких вроде бы случайных причин гибнут обычно самые молодые и неопытные. Может, это и есть тот искусственный отбор, который выковал из скандинавов лучших воинов эпохи. Я сколько угодно мог себя утешать подобным образом, но факт оставался фактом. Из 7 селонских тинейджеров, которых я в начале лета взял на обучение, в живых осталось 4. И вина в этом тоже была моя. С таким уровнем подготовки их нельзя было брать в поход. С другой стороны, Скиди я взял, и он сейчас крут. И Вихарек тоже жив. А Хавур и Капи очень быстро нарабатывают опыт. Может быть, потому что их военное обучение началось еще до меня. Вывод. Стоит получше присматривать за теми, кто уцелел, и подумать над тем, как правильно формировать команду. То, что я потерял 3 плохо обученных бойцов и 1 слишком старого, чтобы воевать, говорит о многом. А рана моя зажила. Спустя 2 недели я уже разрабатывал руку, стараясь позабыть о том, какого страха натерпелся. Требовалось выкинуть этот страх не только из мыслей, но даже из подсознания, потому что такой неуправляемый страх крайне опасен в бою, ведь трус теряет самое главное. Он теряет кураж, то, что местные называют верой в собственную удачу. Уверенность — ты можешь разить врагов, а до тебя они ни за что не дотянутся. Воин не должен бояться погибнуть, потому что тогда он станет хреновым воином. Таким же хреновым, как тот боксер, который боится получить по морде. То есть боксер вовсе не обязан позволять себя бить по морде, совсем наоборот. Но допускать такую возможность непременно. И не трусить. Собственно, смерти я не боялся. Да ее вообще нет, смерти. Я был в этом практически уверен. Моей главной страшилкой всегда был страх стать калекой. И этот страх появился не здесь. Я привез его с собой из своего времени. Но до сих пор я умел держать этот страх в узде. Надеюсь, сумею впредь. А моя рана... Что ж, она тоже меня кое-чему научила. Например, не забывать о том, что любой воин в бою, не исключая меня, это человек, над которым безостановочно вращаются гигантские лопасти транспортного вертолета. Стоит поднять эту самую голову выше допустимого уровня, и этот транспорт тут же отправит тебя в иные миры. Хель, Валхалу, Ад или Ирий. А мне туда не надо. Мне пока что и в этом мире очень нравится.